Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Обряд багровой мистерии. Кто спускается к вершине перевернутой пирамиды? Мы. Четко по-военному отозвались на вопрос главного мистагога люди под багровыми капюшонами. Мы. Раскатисто откликнулось эхом каменное подземелье. Мы. Подтвердил главный мистагог. Вздрогнули от грозного крика факельные огни в руках рыцарей тайного ордена. Шелохнулось багровое с черной свастикой знамя на стене подземелья. «Кто вел нас по темным коридорам лабиринта к истине?» — продолжал вопрошать главный мистагог. «Наш фюрер, пронзающий тьму!» «Что обещали мы ему?» «Возвратить копье судьбы!» «Так сделаем это!» «Сделаем! Сделаем! Сделаем!» По знаку предводителя в правой руке каждого участника ритуала появился серебристый предмет, напоминающий стилет. Главный мистагог подошел к янтарной чаше, стоящей на треноге у багрового знамени со свастикой, и запел гимн Ордена Багровой Мистерии. Участники ритуала стройно подхватили его. «Я пришел ненадолго в сей удивительный мир, мир проклятий, обмана и светлых надежд». Закончилось пение, и предводитель воскликнул. «Ардагейтус! Ардагейтус!» Отозвались все. Главный мистагог выставил перед собой янтарную чашу. Участники ритуала выстроились в цепочку, чтобы исполнить древний обряд Ардагейтус. Почти одновременно они нанесли себе удар маленькой копией священного оружия. Серебряное острие вонзалось в самый центр каждой левой ладони. «Ардагейтус!» Снова пророкотал предводитель. Рыцари багровой мистерии выдернули по этому сигналу маленькие копья из ран и сжали свои левые ладони в кулак. Кровь быстро заливала кисти рук. Первый в цепочке участников обряда подошел к янтарной чаше и поднял над ней раненую ладонь. За ним последовали остальные. Сосуд быстро наполнялся кровью. Последним совершил обряд Ардагейтус предводитель. Он снова поставил чашу на треногу и высыпал в нее какой-то порошок. Перемешал его с кровью своим маленьким копьем и кивнул собратьям. Также по очереди все снова потянулись к чаше и сделали из нее поглотку. «Фюрер с нами!» Тихо, но достаточно слышно произнес главный мистагог. «Это его поступь!» Рыцари багровой мистерии замерли. «Фюрер с нами!» Покорно через минуту хором отозвались участники обряда и склонили голову. Из глубины подземелья послышались медленные шаги. Они приближались. Звуки становились все громче, громче. Одновременный вздох восторга и изумления разнесся по подземелью. «Фюрер! Фюрер! Расплывчатый силуэт Гитлера торжественно прошел мимо шеренги почитателей. Он подошел к янтарной чаше и тоже сделал глоток. «Мы добудем копье судьбы!» — воскликнул главный мистагог. «Добудем!» Гард крикнули разом рыцари багровой мистерии. Гитлер молча кивнул в ответ и зашагал в другой конец подземелья. Поступь его становилась все глуше. Рыцари с тихими стонами и невнятным бормотанием стали неуклюже опускаться на пол. Падали из их окровавленных рук факелы и тут же гасли. Люди застывали в разных позах, кто лежа, кто сидя. Лишь один главный мистагог держался на ногах. Он пристально оглядел своих орденских братьев и тихо провозгласил: «Теперь оружие возмездия, непобедимое копье судьбы в ваших душах. Теперь вы, обладатели священного оружия, оно в вас самих». Вашингтон большому брату. Закрытый источник. Продолжаем. Подопечный из Анненербе встретил и узнал своего бывшего сослуживца по спецшколе СС и по работе в 45-м году в здании на Принц-Альбрехт-штрассе 8 в Берлине. Ответной реакции сослуживца не было. Поручил его разработку РД из местного отделения. Есть вероятность, что сослуживец состоит в секретной нацистской организации, родственной Анненербе и интересующейся лазурной рыбкой. Сообщите, продолжать ли отправку информации для вас через РД. Фокстрот. Магеллану. Поиск 5 продолжаю осваивать. Противодействия, о которых вы предупреждали, пока не ощущаю. Рекомендацию помню и соблюдаю. Есть результативный контакт с 2 свидетелями взрыва в районе лагуны Памлика. Убежден, их показания именно об интересующем нас эпизоде. Свидетелей уже расспрашивали неизвестные под видом журналистов. Прошу разрешения на дальнейшие встречи со свидетелями. Возможен след багровой мистерии. Карл.